Глава 12. Беспокойство Изабель о здоровье мужа, она не раз писала об этом Джорджу следующей зимой, никуда не исчезло, когда сдавший экзамены старшекурсник прибыл на летние каникулы. Почти сразу после его приезда мать зашла к нему в комнату и сказала, что доктор сообщил ей нечто, и теперь она волнуется сильнее прежнего. «Папа по-прежнему волнуется из-за вложений в металлообработку?» — спросил Джордж, не придав особого значения услышанному. «Боюсь, что дело зашло дальше. По словам доктора Рейни, сейчас Уилбору вообще нельзя волноваться. Доктор говорит, надо его куда-нибудь увезти». «Так в чем проблема?» «Он не поедет». «Верно. Его почти невозможно оторвать от дел», — сказал Джордж. «Но вряд ли с ним что-то серьезное. По-моему, он не изменился. Ты Люси давно видела? Как она?» «Разве она тебе не писала?» «Писала где-то месяц назад», — беспечно ответил он. «Никогда про себя ничего не рассказывает. Как она выглядит?» «Она красавица», — сказала Изабель. «Ну а про переезд она написала?» «Да, у меня есть ее адрес. Слышал, что они строят дом». «Уже закончили. И живут там около месяца. Люси такая умница, так замечательно ведет хозяйство. Домик маленький, но очень красивый». «Ну и отлично», — сказал Джордж. «Я всегда говорил, что они ни капли не смыслят в архитектуре». «Это они-то?» — удивилась Изабель. «В любом случае, дом очарователен. Он за выездом с Эмберсон-бульвара, недалеко от большого белого особняка с серо-зеленой крышей, который кто-то построил примерно год назад. Там вообще много строится. Оттуда до трамвая всего квартал. Он ходит по соседней улице. А скоро там планируют проложить еще 3 мили путей. Ты, наверное, собираешься завтра навестить Люси?» «Я думал...» Джордж замешкался. «Думал заехать к ней вечером». Мать засмеялась, ничуть не удивленная. «Джорджи, я пошутила про завтра. Уверена, что ты ждешь, не дождешься. Про завод тебе Люси написала?» «Нет». «Что за завод?» «Автомобильные цеха». «Поначалу дела были так себе, а некоторые опыты Юджина вышли боком. Но весной они выпустили 8 автомобилей, и все до одного продали. Теперь доделывают еще 12, и они тоже куплены. Юджин так радуется». «И на что эти швейные машинки похожи?» «Такие же, как та, на которой мы катались. А вот и нет. У них резиновые шины, накачанные воздухом. Пневматика. И они не такие высокие. Легче забираться, а двигатель спереди. Юджин считает это большим усовершенствованием. На них интересно смотреть. За водительским сиденьем что-то вроде коробки для пассажиров. Со ступенькой и дверцей сзади и...» «Да знаю я», — прервал Джордж. «Видел такие на Востоке. Постоишь днем на 5-й авеню с полчасика, насмотришься. Однажды мимо меня проехали 5 штук друг за дружкой. А уж те, что ездят на электричестве, вообще не в новинку. Сам прокатился как-то на такой». «И быстро эти машинки у мистера Моргана едут?» «Даже слишком быстро. Так весело и немного страшно. А уж как жутко рычат! Хотя он говорит, что есть способ сделать их потише». «Меня шум не пугает», — сказал Джордж. — «Надо будет сесть как-нибудь на лошадь. Хочу погоняться с этими штуками. Пен Денис наверняка 2 раза быстрее». «Как дед?» «Выглядит хорошо, но иногда жалуется на сердце. По-моему, в его возрасте это естественно. К тому же у Эмберсонов это в роду». Изабель вдруг нахмурилась. «А у тебя там никогда не болит, Джорджи?» «Нет». Он засмеялся. «Ты уверен, милый?» «Уверен!» И опять засмеялся. «А у тебя?» «Вроде нет. По крайней мере, врач говорит, что с сердцем у меня все в порядке, и я зря беспокоюсь». «Правильно говорит. Женщины вообще слишком много думают о здоровье. Наверное, потому что подумать особо больше не о чем». «Может быть», — весело ответила мать. «Мы такие бездельницы». Джордж снял сюртук. «Леди, мне не хочется намекать», — сказал он, — «но пора переодеваться к ужину». «Не задерживайся. Я все еще не могу на тебя наглядеться, милый». Она поцеловала его и убежала, что-то напевая. Тетя Фанни не была столь благодушна и за обедом с усмешкой посмотрела на Джорджа, который покровительственно поинтересовался новостями из ее жизни личной. «Ты о чем это, Джорджи?» — спокойно спросила она. «Ну, что там у тебя сейчас? Ничьих мужей не уводила?» «Нет», — ответила Фанни, но в глазах запрыгали чертенята. «Никого не уводила». «А что в городе слышно? Ты обычно в курсе, о чем кумушки шушукаются? Есть свежие сплетни, тетушка?» Фанни опустила глаза, скрыв горящий в них огонек. Но нижняя губа дернулась от сдерживаемого смеха. «Никаких интересных слухов. Ну, разве что о помолвке Люси Морган и Фреда Кинни. Ну, какая же это новость? Это давно известно». Шутка, несомненно, удалась, потому что Джордж стукнул приборами по тарелке. «Что? Что ты несешь?» — выдохнул он. Мисс Фанни подняла на него невинный взгляд. «Говорю, Люси Морган и Фред Кинни помолвлены». Онемевший Джордж уставился на мать, но та лишь успокаивающе покачала головой. «Люди вечно всякое болтают», — сказала она. «Я на это и внимания не обращаю». «То есть ты тоже слышала?» Джордж начал заикаться. «Мало ли что я слышал, милый. Понятия не имею. Может, это все выдумки». «Значит, все-таки слышала?» «У меня бы из-за такого аппетит не испортился», — сухо сказал отец. «В мире полно девушек». Джордж побледнел. «Ты кушай, Джорджи», — ласково сказала тетя. «Покушаешь, и легче станет. Я же не говорила, что все это точно. Просто услышала от кого-то». «Когда? Когда тебе это сказали?» «Ах, давным-давно». И тут Фанни не выдержала и расхохоталась. «Фанни, ты очень жестокая женщина», — мягко упрекнула Изабель. «Правда, правда. Джордж, не обращай на нее внимания. Фред Кинни пока всего лишь работает в лавке у дяди. Он еще 100 лет не женится, даже если кто-нибудь согласится». Джордж шумно вдыхал воздух. «Ну и что с того, что 100 лет не женится? Какая разница?» — произнес он, но было видно, что мысли у него путаются. 100 лет? Пустяки какие! Мне просто надо знать! Хочу знать!» «Хочу!» — он замолчал. «Чего еще ты хочешь?» — рассерженно спросил отец. «Продолжай, раз уж завелся!» «Я ничего. Совсем!» Джордж резко отодвинул стул от стола. «Закончи ужинать, милый», — сказала мать. «Я закончил. Съел все, что хотел. Больше не хочу». Он встал, по-прежнему не в силах собраться с мыслями. «Я предпочитаю... Пожалуйста, извините меня». Он вышел из комнаты, и через секунду загремела входная дверь. «Фанни, зачем ты так?» «Изабель, я тут ни при чем, он хорошо поел, а я лишь сказала правду». «Никакая это неправда». «Мы же не знаем точно», — настаивала мисс Фанни, хихикая. «Люси об этом мы никогда не спрашивали». «Да мне бы в голову не пришло спросить такую глупость». «А Джордж спросит», — заметил Уилбур. «За этим он к ней и побежал». Мистер Минафер не ошибся. Джордж отправился к Морганам именно за этим. Люси с отцом как раз закончили ужинать, когда к дверям их нового дома прибыл взволнованный юноша. Особняк больше напоминал загородный домик. Люси договорилась с архитектором, чтобы снаружи его выкрасили в белый и зеленый, а внутри в белый и голубой, отчего жилище производило впечатление такой юности и легкости, что отец жаловался на сплошную весну. Все комнаты, по словам Моргана, включая его собственную, напоминали будуар барышни, и он не мог выкурить сигару без того, чтобы не почувствовать себя мужланом. Однако, когда пришел Джордж, мистер Морган курил и пригласил гостя присоединиться. Но тот, будучи мрачнее тучи, решительно отклонил предложение. «Я не курю. То есть редко. То есть не надо, спасибо», — сказал он. «То есть совсем не курю. Лучше не буду». «Джордж, у тебя все в порядке?» — спросил Юджин, удивленно глядя на него. «Не переутомился от занятий в университете?» «Бледный вид у тебя. Я не занимаюсь», — ответил Джордж. «То есть совсем не занимаюсь. Так мне кажется. Я занимаюсь только перед экзаменами. Все довольно просто». Эти слова озадачили Юджина еще больше. Но тут, на счастье, звякнул дверной колокольчик. «Начальник цеха пришел!» Юджин бросил взгляд на часы. «Я поговорю с ним во дворе. Тут не место для рабочих дел». Он вышел, оставив гостиную Люси и Джорджа. Комната была симпатичная, с белыми стенами и голубыми шторами, и, как справедливо заметил Юджин, для рабочих дел не годилась. Люси стояла спиной к роялю и не отрывала глаз от Джорджа, рассеянно касаясь пальцами клавиш. И одета она была как раз для этой комнаты, в белое и голубое. Румянец на ее щеках только подчеркивал гармоничность картины. Джордж с горечью отметил, что она красива, как никогда раньше, и, конечно, занятый своими мыслями, не увидел, что Люси, в свою очередь, засмотрелась на него. Каким бы странным это ни казалось, но, несмотря на всю гордыню, у Джорджа не было привычки любоваться собой. Он вообще не думал о том, как выглядит со стороны. «Что не так, Джордж?» — тихо спросила она. «В каком смысле?» «Ты, похоже, чем-то жутко расстроен. Плохо сдал экзамены?» «Нормально сдал. Почему ты думаешь, что у меня что-то не так?» «Папа правильно заметил, что ты бледный. И мне показалось, ты говоришь, ну, как-то странно». «Странно? Я просто сказал, что не хочу курить». «Что, бога ради, тут странного?» «Ничего, но...» «Слушай». Он вплотную приблизился к ней. «Ты рада меня видеть?» «Ты из-за этого так разнервничался?» Посмеялась Люси над его преувеличенной тревогой. «Конечно, рада. Сколько мне пришлось ждать тебя?» «Понятия не имею». Отрезал он все так же свирепо. «Сколько ты меня ждала?» «Что за вопрос? С тех пор, как ты уехал?» «Это правда? Люси, правда?» «Джордж, не смеши меня, конечно, правда. Ты скажешь, в чем дело или нет?» «Скажу!» — воскликнул он. «Когда мы виделись в последний раз, я был еще мальчиком. А вот теперь у меня открылись глаза на то, чего я не замечал прежде. Я больше не мальчишка. Я мужчина, и как мужчина имею право на совершенно иное обращение». «Это почему?» «Что?» «Кажется, я не совсем понимаю, о чем ты, Джордж. Почему с мальчиком и мужчиной следует обращаться по-разному?» Джордж не нашел ответа. «Почему?» «Ну, потому что мужчина имеет право на объяснение». «Какие объяснения?» «Я хочу знать! Не дурили ли мне голову?» Почти закричал Джордж. Люси обреченно покачала головой. «Какой же ты странный. Утверждаешь, что стал мужчиной, а разговариваешь, как самый настоящий мальчишка. Что тебя так взволновало?» «Взволновало!» Взорвался он. «У тебя хватает наглости стоять здесь и спрашивать, что меня взволновало? Я тебе скажу. Да я в жизни не был спокойнее. Не понимаю. Почему речь заходит о волнениях, когда человек требует объяснений, которые ему просто обязаны дать?» что ради всего святого тебе объяснить? Твои отношения с Фредом Кинни! — заорал Джордж. Люси звонко рассмеялась, явно довольная. «Это было ужасно!» — сказала она. «Худшего поведения я в жизни не видела. Мы с папой дважды поужинали с семьей Кинни. Я раза три сходила с ним в церковь и один раз в цирк. Даже не подозревала, что меня за это придут арестовывать». «Прекрати!» — сердито приказал Джордж. «Мне надо знать только одно, и я это узнаю». «Спросишь, понравилось ли мне представление?» «Я хочу знать, помолвлена ли ты с ним?» «Нет!» — воскликнула она и, на краткий миг приблизив к нему лицо, посмотрела в глаза. «Весело! С вызовом! С любовью!» «Это был прекрасный взгляд!» «Люси!» — хрипло сказал он. Но она уже отвернулась и отбежала в другой конец комнаты. Он неловко последовал за ней, заикаясь. «Люси, я хочу спросить тебя, станешь ли ты... захочешь стать... станешь ли ты моей невестой?» Она застыла у окна спиной к нему, притворяясь, что вглядывается в летние сумерки. «Станешь, Люси?» «Нет», — чуть слышно произнесла она. «Но почему?» «Я старше тебя». «На 8 месяцев?» «Ты слишком юн». «Это...» — он сглотнул. «Это единственная причина?» Люси промолчала. Она стояла, упрямо глядя в окно, не поворачиваясь, и не видела, каким раздавленным казался Джордж. Но вскоре поняла это по его тихому, дрожащему голосу. «Люси, пожалуйста, прости меня за эту ссору», — говорил он уже робко. «Я был жутко расстроен. Жутко. Ты знаешь, что я чувствую к тебе. Всегда чувствовал. Я всем своим поведением показывал это с самой первой встречи. И я знаю, ты все поняла». «Ты ведь поняла?» Она не шевелилась и не отвечала. «Ты не хочешь стать моей невестой только потому, что думаешь, я слишком молод, Люси?» «Этого достаточно», — слабо откликнулась она. Тут он схватил девушку за руку, и она обернулась. В ее глазах стояли слезы. Слезы, причин которых он не понимал. «Люси, милая», — продолжал он, — «я знаю, ты...» «Нет! Нет!» Она оттолкнула его, вырывая руку. «Джордж, давай не будем говорить о таких вещах». «О таких вещах? Каких таких?» «О помолвке». Но Джордж уже почувствовал свою победу и торжествующе рассмеялся. «Господи, что же в ней такого?» «Все», — сказала она, вытирая слезы. «Это уже слишком». «Нет, не слишком». «Давай сядем и поговорим разумно, дорогой», — сказала она. «Садись вон туда». «Сяду, если ты опять назовешь меня дорогим». «Нет», — сказала она. «Я назову тебя так еще один раз, когда ты будешь уезжать». «Тогда это будет обязательно», — он засмеялся. «Ведь ты станешь моей невестой». «Не стану», — возразила она. «Никогда не стану, если не пообещаешь мне вернуться к этому разговору только после того, как я разрешу тебе». «Такого я обещать не могу», — ответил счастливый Джордж. «Я лишь пообещаю, что не заговорю об этом, пока ты не назовешь меня дорогим. А ты сама обещала сделать это в вечер моего отъезда в университет». «Нет, не обещала», — серьезно сказала она, но потом засомневалась. «Пообещала, да?» «Разве нет?» «Я имела в виду другое», — пробормотала Люси, и мокрые ресницы сверкнули над грустными глазами. «Я точно знаю!» — весело сказал Джордж, чувствуя себя все увереннее. Ты никогда не идешь на попятный, поэтому и сейчас не пойдешь». «Не надо все портить». Она замялась, а потом нерешительно продолжила. «Джордж, нам было так хорошо вместе. Между нами ничего не изменится, правда?» И тоже улыбнулась. «Все будет зависеть от того, что ты собираешься сказать мне перед отъездом. Ты же согласна, что нам надо все уладить, Люси?» «Ничего не обещаю». «Обещаешь? Обещаешь?» «Ну...»